число 365. Оно замечательно прежде всего тем, что определяет число дней в году. Далее, при делении на 7 оно дает в остатке 1. Эта несущественная, казалось бы, особенность числа 365 имела большое значение для старого семидневного календаря. Другая особенность числа 365 не связана с календарем. 365 равно 10 умножить на 10 плюс 11 умноженное на 11 плюс 12 умноженное на 12. То есть 365 равна сумме квадратов трех последовательных чисел, начиная с 10. А именно, 10 в квадрате плюс 11 в квадрате плюс 12 в квадрате равно 100 плюс 121 плюс 144 равно 365. Но и это еще не все. Тому же равна сумма квадратов двух следующих чисел, 13 и 14. 13 в квадрате плюс 14 в квадрате равно 169 плюс 196 равно 365. На указанном свойстве числа 365 основана задача Сергея Александровича Рачинского, изображенная на известной картине «Трудная задача» Богдана Вобельского. Чему равно частное дроби, в числителе которой сумма квадратов 10, 11, 12, 13 и 14, а в знаменателе 365. Таких чисел немного наберется в нашей галерее арифметических диковинок.